Мне не подходит моя профессия. Конечно, профессия и сама деятельность должны максимально подходить человеку по его склонностям, способностям и внутренним желаниям. Если это не так, то в какой-то момент у него все равно возникнет чувство неудовлетворенности и нереализованности. А работа, которая вызывает только отрицательные эмоции и недовольство, часто приводит к выгоранию. Вы ненавидите не понедельники, а то, что вы не сценарист, говорит сценарист и писатель Александр Молчанов, но вы можете подставить сюда любую профессию. Мы уже разбирали, что работа должна подходить вашему темпераменту, характеру и психическим особенностям. Поэтому желательно проходить профориентацию при выборе деятельности или профотбор при устройстве на работу. Многие компании проводят его на ряд должностей, что является очень хорошей практикой. Это полезно как для организации, так и для сотрудников. Труд приносит радость, когда он подходит вам по всем параметрам. Если у вас нет определенных качеств или способностей к деятельности, то это сильно затрудняет или делает невозможной вашу работу. Многие задачи будут казаться непреодолимым барьером, тогда как для другого работника, склонного к этому труду, выполнить их будет довольно легко. Возьмем двух продавцов. Первый – отличный коммуникатор, который легко общается и сходится с людьми. И второй, который имеет проблемы с речью и в целом не очень общительный человек. Понятно, что первому работа будет даваться легко, а второй, скорее всего, к концу рабочего дня потратит всю свою энергию на борьбу с собой. Но, кроме этого, работа должна быть значимой для вас и давать возможность самовыражения и реализации. Важно, когда человеку интересна его деятельность, чтобы у него было желание развиваться и улучшать результаты своего труда. Только тогда работа будет приносить положительные эмоции и не отнимать все силы. Если такой интерес пропадает, то это первый сигнал задуматься, что не так. Усталость, переутомление, неподходящая работа или профессия. Но к мыслям о смене профессии стоит приступать только тогда, когда вы войдете в ресурсное состояние и убедитесь, что на самом деле вам не подходит именно профессия. Начните действовать в этом направлении, когда будете уверены, что у вас есть энергия для внутренней работы и развития, потому что для перехода в новую профессию понадобится немало сил, чтобы разобраться в себе и своих желаниях, продумать план перехода и, возможно, обучиться другой деятельности. Чтобы правильно определить новый путь развития, лучше всего обратиться за консультацией к профориентологу, но можно и самостоятельно проходить тесты, делать упражнения и читать книги по профориентации. Могу порекомендовать вам свои книги «Как найти дело по душе и стать в нем лучшим» или «Путешествие к любимой работе». В них собраны тесты и методики, которые подходят именно взрослым людям сменить профессию. Также приглашаю вас в свою группу ВК. vk.com delopodushe.volkova, в которой я публикую информацию, упражнения и тесты на поиск дела по душе. Нередко бывает и такое, что, кажется, не устраивает сама профессия, но стоит сменить место работы, как все сразу становится хорошо. Просто начальник не умел четко ставить задачи, не сложились взаимоотношения в коллективе, был хаос в организации или деятельность этой компании не соответствовала вашим ценностям. В любом случае надо разобраться, что вам не нравится конкретно на вашей должности, так сказать, определить источник боли, чтобы в дальнейшем решать проблему правильными методами. Чтобы это понять, спросите себя и запишите, а что мне не нравится на моей работе? И проанализируйте, решит ли ваши проблемы только смена места работы или все-таки нужно уходить в новую профессию. Задание. Пройдите несколько простых тестов, чтобы для начала понять, в правильном ли направлении вы идете. Все эти тесты находятся в свободном доступе. Их легко найти в интернете. Первое. Тест Голланда на определение профессионального типа. Второе. Тест Шейна «Якоря карьеры». Третье. Тест Климова на определение типа профессии – ДДО. Четвертое. Матрица выбора профессии.